начал он голосом таким слабым и дрожащим, что первые слова его речи с трудом можно было разобрать. «Господа, я верю, что Всевышний, который часто кажется нам глухим и равнодушным к земным делам, напротив, неотступно следит за нами своим всевидящим оком и напускает на себя видимость бесстрастия и безразличия лишь для того, чтобы однажды ударом молнии раз и навсегда положить конец беспорядку, порожденному безумным честолюбием сынов человеческих». Начало речи принца было, как его характер, довольно темным, и все ждали, пока его высочество разъяснит свои мысли и даст возможность либо рукоплескать им, либо осудить их. Герцог продолжал более уверенным голосом. «И я тоже посмотрел на сей мир, и, не будучи в силах охватить его весь моим слабым взглядом, остановил взор на Франции. Что же узрел я повсюду в нашем королевстве? Основание святой Христовой веры потрясено. Истинные служители Божьи рассеяны и гонимы. Тогда я исследовал глубины пропасти, разверзнутые уже 20 лет назад еретиками, которые подрывают основы веры под тем предлогом, что им ведом более надежный путь к спасению, и душу мою, подобно душе пророка, затопила скорбь». Одобрительный шепот пробежал в толпе слушателей. Герцог высказал сочувствие к страданиям церкви. За этим можно было увидеть объявление войны тем, кто заставляет эту церковь страдать. «И пока я глубоко скорбел душой, — продолжал герцог, — до меня дошел слух, что несколько благородных и набожных дворян, хранители обычаев наших предков, пытаются укрепить пошатнувшийся алтарь. Я оглянулся вокруг, и мне показалось, что я уже присутствую на страшном суде, и Бог уже отделил агнцев от козлищ. На одной стороне были отщепенцы, и я с ужасом отшатнулся от них. На другой стояли праведники, и я поспешил броситься им в объятия. И вот я здесь, братья мои. Аминь!» — шепотом заключил Шико. Но это была напрасная предосторожность. Он смело мог бы высказаться во весь голос. Его слова все равно потонули бы в вихре рукоплесканий и криков «Браво!», взметнувшимся до самых сводов часовни. Три лотарингские принца призвали к тишине и дали собранию время успокоиться. Затем кардинал, находившийся ближе остальных к герцогу, сделал еще шаг в его сторону и спросил: «Вы пришли к нам по доброй воле, принц? По доброй воле, сударь? Кто открыл вам святую тайну?» «Мой друг, ревностный слуга веры, граф де Монсоро». «Теперь, — заговорил в свою очередь герцог де Гиз, — теперь, когда ваше высочество примкнуло к нам, соблаговолите, монсеньор, рассказать, что вы намерены свершить во благо святой лиги». «Я намерен преданно служить католической вере, апостольской и римской, и выполнять все, что она от меня потребует», — ответил неофит. «Пресвятое чрево», — сказал Шико. «Вот глупые люди, клянусь своей душой. Они прячутся, чтобы говорить подобные вещи. Почему они просто-напросто не изложат свои намерения Генриху Третьему, моему высокочтимому королю? Все это ему очень понравится. Шествие, умерщвление плоти, искоренение ереси, как в Риме, вязанки хвороста и аутодафе, как во Фландрии и в Испании. Может быть, это единственное средство заставить моего доброго короля обзавестись детишками. Клянусь телом Христовым, этот милейший герцог Анжуйский до того меня растрогал, что хочется вылезти из исповедальни и в свой черед представиться всем присутствующим. Продолжай, достойный братец его величества, продолжай, благородный прохвост». И герцог Анжуйский, словно уловив это поощрение, действительно продолжал. «Однако, — сказал он, — защита святой веры не единственная цель, которую благородные дворяне должны ставить перед собой. Что до меня, то я предвижу и другую». «Вот как? — воскликнул Шико. — Ведь я тоже благородный дворянин, стало быть, и меня это касается не меньше, чем других. Говори, Анжуйский, говори». «Монсеньор, словам вашего высочества внемлют с самым глубоким вниманием, — заявил кардинал де Гиз. И когда мы слушаем вас, в наших сердцах бьется надежда, — добавил герцог Майенский. Я готов объясниться, — сказал герцог Анжуйский, с тревогой всматриваясь в темные глубины часовни, словно желая удостовериться, что его слова будут услышаны только людьми, достойными доверия. Граф Монсоро понял опасения принца и успокоил его улыбкой и многозначительным взглядом. «Итак, когда дворянин воздаст все должное Богу, — продолжал герцог Анжуйский, невольно понизив голос, — он обращается мыслями к... «Черт возьми!» — выдохнул Шико. «К своему королю, это ясно! К своему отечеству! И он спрашивает себя, действительно ли его родина пользуется всем почетом и всем благосостоянием, которыми она должна пользоваться по праву. ибо благородный дворянин получает свои привилегии сначала от Бога, а потом от страны, в которой он рожден. Собрание разразилось бурными рукоплесканиями. «Пустак, однако», — сказал Шико, — «а король куда делся? Разве о нем уже и речи нет, о нашем бедном монархе? А я-то верил, что всегда говорят, как написано на пирамиде в Жювизи, Бог, король и дамы». «И я спросил себя», — продолжал герцог Анжуйский, на крутых скулах которого заиграл лихорадочный румянец, — «я спросил себя, наслаждается ли моя родина миром и счастьем, коих по праву заслуживает эта прекрасная и благодатная страна, называемая Францией. И с горем в душе я увидел, что ни мира, ни счастья у нас нет. И в самом деле, братья мои, государства раздирают на части равные по могуществу противоборствующие воле и желания. И это благодаря слабости верховной воли, которая, забыв, что она ради блага своих подданных должна надо всем господствовать, вспоминает об этой основе королевской власти лишь время от времени, когда и вздумается, и всякий раз действует так неразумно, что ее энергичные деяния только умножают зло. Это бедствие, вне всякого сомнения, надо приписать либо роковой судьбе Франции, либо слепоте ее правителя. Но хотя бы мы и не знали истинной причины зла, или могли только предполагать ее, зло от этого не умаляется, и, по моему разумению, оно порождено либо преступлениями против религии, совершенными Францией, либо безбожными поступками некоторых ложных друзей короля, а не самого монарха. И в том и в другом случае, господа, я, как верный слуга алтаря и трона, обязан примкнуть к тем, кто всеми средствами добивается искоренения ереси и падения коварных советников. Вот, господа, что я намерен сделать для лиги, присоединившись к вам. «О-о-о!» — пробормотала столбеневшая от изумления Шико. «Кончики ушей вылезают прямо на глаза, и, как я и раньше полагал, это уши не осла, а лисицы». Нашим читателям, отделенным тремя столетиями от политических интриг того времени, речь герцога Анжуйского может показаться растянутой, однако она настолько заинтересовала слушателей, что большинство из них придвинулись к оратору, стараясь не упустить ни одного звука, ибо голос принца все более и более слабел по мере того, как смысл его слов все более и более прояснялся. Зрелище было довольно занимательным. Слушатели в количестве 25 или 30 человек, откинув капюшоны, столпились у подножия кафедры. В свете единственной лампады, освещавшей место действия, видны были их гордые, возбужденные лица, глаза, сверкавшие отвагой или любопытством. Густые тени скрывали все остальные части часовни. Казалось, они не имеют никакого отношения к драме, которая разыгрывается в освещенном пространстве. В центре этого пространства виднелось бледное лицо герцога Анжуйского, маленькие глазки, глубоко запрятанные под выступающими костями лба, рот, который, открываясь, походил на мрачный оскал черепа. «Монсеньор», — начал герцог де Гиз, — «я хочу поблагодарить ваше высочество за прекрасные слова, которые вы сейчас произнесли, и считаю себя обязанным заверить вас, что вы окружены здесь лишь теми, кто предан не только принципам, изложенным вами, но и самой особе вашего королевского высочества. И если вы все еще питаете сомнения на этот счет, то в дальнейшем ходе нашего собрания вам будут даны доказательства более убедительные, чем те, которых вы могли бы ожидать». Герцог Анжуйский поклонился и, распрямляясь, бросил тревожный взгляд на собравшихся. «Ого!» — пробормотал Шико. — Или я ошибаюсь, или все, что мы видели до тех пор, только начало, и здесь должно произойти что-то гораздо более важное, чем все нелепицы, которые тут говорились и делались. — Монсеньор, — сказал кардинал, от внимания которого не укрылся взгляд принца, — ежели ваше высочество чего-то опасается, то я надеюсь, что даже одни имена тех, кто его здесь окружает, успокоят его. Вот господин губернатор провинции Онис, вот господин Дантраге-младший, господин де Рибейрак и господин де Ливаро, дворяне, с которыми его высочество, быть может, знакомы, и которые столь же преданы вам, сколь отважны. Вот еще господин викарный епископ Кастильонский, господин барон де Люзиньян, господа Крюс и Леклерк. Все они поражены мудростью вашего королевского высочества и счастливо оказанной им честью выступить под его стягом на борьбу за освобождение святой веры и трона. Мы с благодарностью будем повиноваться приказам, которые ваше высочество соблаговолит нам дать. Герцог Анжуйский, не в силах сдержаться, гордо вскинул голову. — Гизы, Эти гизы такие надменные, что никто никогда не мог принудить их склониться, сами говорили о повиновении. Герцог Майенский поддержал своего брата, кардинала. «Вы, монсеньор, и по праву рождения, и в силу присущей вам мудрости, являетесь природным вождем нашего Святого Союза, и вы должны разъяснить нам, какого образа действий следует придерживаться в отношении тех лживых друзей короля, о которых вы только что говорили». «Нет ничего проще», — ответил принц, охваченный тем лихорадочным возбуждением, которое слабым людям заменяет мужество. «Когда сорняки прорастают в поле и не дают возможности снять с него богатый урожай, сии ядовитые травы выпалывают с корнем. Короля окружают не друзья, а куртизаны. Они губят его и своим поведением постоянно возмущают и Францию, и весь христианский мир». «Истинно так», — глухим голосом подтвердил герцог де Гиз. «И кроме того, эти куртизаны, — подхватил кардинал, — мешают нам, подлинным друзьям его величества, приблизиться к трону, хотя мы на это имеем право и по нашему сану, и по рождению. Давайте-ка оставим Бога», — грубо вмешался герцог Майенский, — «на попечение рядовых легистов, легистов первой лиги. Служа Богу, они будут служить тем, кто им говорит о Боге, а мы займемся своим делом. Нам мешают некоторые люди, они заносятся перед нами, они оскорбляют нас. Они постоянно отказывают в уважении принцу, которого мы чтим больше всех и который является нашим вождем». У герцога Анжуйского покраснел лоб. «Уничтожим же, — продолжал герцог Майенский, — уничтожим же их всех от первого до последнего, истребим начисто эту проклятую породу, которую король обогатил за счет наших состояний, и пусть каждый из нас возьмет на себя обязательство убить одного из них. Нас здесь 30. Давайте пересчитаем их». «Это мудрое предложение», — сказал герцог Анжуйский. «И вы уже выполнили свою задачу, господин герцог?» «Сделанное не в счет», — возразил герцог Майенский. «Оставьте все-таки что-нибудь и на нашу долю, монсеньор», — сказал Дантраге. «Я беру на себя Келюса». «А я Можерона», — поддержал его Леваро. «А я Шомберга», — крикнул Рибейрак. «Хорошо, хорошо», — отвечал принц, — «но ведь у нас есть еще Бюсси, мой храбрый Бюсси, он тоже внесет свою лепту. И мне!» — раздавались крики со всех сторон. Господин де Монсоро выступил вперед. «Ага», — сказал Шико, который, видя, какой оборот принимают события, уже не смеялся. «Главный ловчий хочет потребовать свою долю добычи». Но Шико ошибался. «Господа», — сказал Монсоро, протягивая руку, — «помолчите минуту. Мы здесь собравшиеся люди смелые, а боимся откровенно поговорить друг с другом. Мы здесь собравшиеся люди умные, а вертимся вокруг каких-то глупых мелочей. Давайте же, господа, проявим чуть больше мужества, чуть больше смелости, чуть больше откровенности. Дело не в миньонах короля Генриха и не в том, что нам затруднен доступ к его королевской особе. Валяй, валяй!» Бормотал Шико, широко раскрыв глаза и приставив к уху согнутую ладонь левой руки, чтобы не упустить ни одного слова. «Пошел дальше, не задерживайся. Я жду». «То, что нас всех тревожит, господа, — продолжал граф, — это безвыходное положение, в котором мы оказались. Это король, навязанный нам и не устраивающий французское дворянство. Это бесконечный молебный деспотизм, бессилие, оргии, бешеные траты на празднества, над которыми смеется вся Европа. Скаридная экономия во всем, что относится к войне и к ремеслам. Подобное поведение нельзя объяснить ни слабостью характера, ни невежеством. Это слабоумие, господа». Речь главного ловчего звучала в зловещей тишине. Она произвела особенно глубокое впечатление, так как все присутствующие думали про себя то же самое, что Монсоро произносил во всеуслышание, и слова главного ловчего заставляли каждого невольно вздрагивать, словно он признавался себе в полном своем согласии с оратором. Граф де Монсоро, чувствуя, что молчание слушателей объясняется избытком согласия, продолжал. «Можем ли мы и впредь оставаться под властью короля, глупца, бездеятельного лентяя, в то время, когда Испания разжигает костры, когда Германия будет старых ересиархов, уснувших в тени монастырей, когда Англия, неуклонно проводя свою политику, рубит головы и идеи?» Примечание. Гиз имеет в виду следующее. В то время как в Испании свирепствовала католическая инквизиция, Англия и значительная часть немецких князей проводили активную антикатолическую политику. Все государства со славой трудятся над чем-нибудь, а мы спим. Господа, простите, что я выскажусь в присутствии великого принца, который, быть может, осудит мою дерзость, так как он связан родственными чувствами, но подумайте, господа, уже 4 года нами правит не король, а монах. При этих словах взрыв, умело подготовленный и в течение часа умело сдерживаемый осторожными руководителями, разразился с такой силой, что никто бы не узнал в этой беснующейся толпе спокойных, мудро расчетливых людей, которых мы видели в предыдущей сцене. «Долой Валуа!» — вопили они. «Долой отца Генриха! Пусть нас ведет принц-дворянин, король-рыцарь! Пусть он будет даже тираном, лишь бы не был долгополым!» «Господа! Господа!» — лицемерно твердил герцог Анжуйский. «Заклинаю вас! Прощение! Прощение моему брату! Он обманывается! Или, вернее, его обманывают! Позвольте мне надеяться, господа, что наши мудрые упреки, что действенное вмешательство могущественной лиги наставит его на путь истины. Шипи, змея!» — прошептал Шико. «Шипи!» «Монсеньор!» — ответил герцог де Гиз. — Ваше Высочество, услышали, может быть, несколько преждевременно, но все же услышали искреннее выражение наших помыслов. Нет, речь идет уже не о лиге, направленной против Бернса, этого пугала для дураков. Речь идет и не о лиге, имеющей целью поддержать церковь. Наша церковь сама позаботится о себе. Речь идет о том, господа, чтобы вытащить дворянство Франции из грязной трясины, в которой оно тонет. Слишком долго нас сдерживало уважение, внушаемое нам вашим высочеством. Слишком долго та любовь, которую, как мы знаем, вы испытываете к вашей семье, заставляла нас притворяться. Теперь все вышло наружу, и сейчас вы, ваше высочество, будете присутствовать на настоящем заседании лиги. Все, что происходило здесь до сих пор, только присказка. — Что вы хотите этим сказать, господин герцог? — спросил принц, одновременно раздираемый страхом и распираемый тщеславием. — Монсеньор! — продолжал герцог де Гиз. — Мы собрались здесь, как справедливо сказал господин главный ловчий, не для того, чтобы обсудить уже 100 раз обсужденные вопросы теории, а для того, чтобы действовать с пользой. Сегодня мы избираем вождя, способного прославить и обогатить дворянство Франции. В обычае древних франков, когда они избирали себе вождя, было подносить избраннику достойный его дар, и мы подносим в дар вождю, которого мы избрали. Все сердца забились, но сильнее всех заколотилось сердце герцога Анжуйского. И все же он стоял немой и неподвижный, только бледность выдавала его волнение. «Господа!» — продолжал герцог де Гиз, взяв со стоящего за ним кресло какой-то предмет и с усилием поднимая его над головой. «Господа, вот дар, который я от вашего имени приношу к стопам принца! Корона!» — вскричал герцог Анжуйский. «Корона! Мне, господа!» «Да здравствует Франциск III!» — в один голос прогремело, заставив вздрогнуть церковные своды тесно сплотившаяся толпа дворян, которые обнажили свои шпаги. «Мне! Мне!» — бормотал герцог, содрогаясь и от радости, и от страха. «Мне! Но это невозможно! Мой брат еще жив, он помазанник Божий!» «Мы его не излагаем», — сказал Генрих де Гиз, «в ожидании, пока Господь его смертью не утвердит сделанный нами сегодня выбор, или, вернее сказать, пока какой-нибудь его подданный, которому опостылило это бесславное царство ни ядом или кинжалом, не предвосхитит Божью справедливость». «Господа!» — задыхаясь, сказал герцог, и еще тише. «Господа!» «Монсеньор!» — произнес кардинал. На столь благородную щепетильность, которую вы сейчас перед нами проявили, мы ответим такими словами. Генрих III был помазанником Божьим, но мы его не сложили, больше он уже не избранник Божий. А теперь вы будете этим избранником, монсеньор. Мы здесь в храме, не менее чтимым, чем Реймский собор, ибо здесь хранятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа, ибо здесь погребено тело короля Хлодвига, первого короля-христианина. И вот, монсеньор, в этом святом храме перед статуей подлинного основателя французской монархии я, один из князей церкви, который без ложного тщеславия может надеяться со временем стать ее главой, я говорю вам, монсеньор, вот святое Миро, посланное папой Григорием XIII, оно заменит Миро, хранящееся в Реймском соборе. Монсеньор, зовите вашего будущего архиепископа Реймского. Назовите вашего будущего коннетабля, и через минуту вы станете королем, помазанным на царстве, и ваш брат Генрих, если он не уступит вам трона, будет почитаться узурпатором. Мальчик, зажгите свечи перед алтарем. И тут же мальчик певчий, очевидно ожидавший этого распоряжения, вышел из ризницы с зажженным факелом в руке, и вскоре вокруг алтаря и на хорах загорелись свечи в 50 канделябрах. И тогда взором всех открылись митра, сверкающая драгоценными камнями, и большой меч, украшенный геральдическими лилиями, митра архиепископа и меч коннетабля. И в то же мгновение в темном углу, куда не проникал свет, зазвучал орган, он играл «Veni Creator» — «Приди, Создатель». Это подобие спектакля, приготовленное тремя лотарингскими принцами без ведома герцога Анжуйского, вдохновило присутствующих. Смелые воодушевились, слабые почувствовали себя сильными. Герцог Анжуйский поднял голову и более твердым шагом, чем от него можно было ожидать, направился к алтарю, довольно решительно взял в левую руку митру, а в правую — меч, и, подойдя к герцогу и кардиналу, заранее ожидавшим этой чести, возложил митру на голову кардинала и опоясал герцога мечом. Собравшиеся встретили единодушными рукоплесканиями уверенные действия принца, которых они, зная его нерешительный характер, не ожидали от него. «Господа», — сказал герцог Анжуйский, обращаясь к присутствующим, — «сообщите ваши имена герцогу Майенскому, главному дворецкому Франции, и в тот день, когда я стану королем, вы все станете рыцарями ордена». Рукоплескания усилились, и все присутствующие один за другим начали подходить к герцогу Майенскому и называть свои имена. «Смерть Христова», — сказал Шико, — «вот прекрасный случай заиметь голубую ленточку. Такой возможности у меня больше никогда не будет. И подумать только, что мне приходится от нее отказаться». «А теперь к алтарю, государь», — сказал кардинал де Гис. «Господин де Монсоро, мой капитан-полковник, господа де Рибейрак и Дантраге, мои капитаны, господин де Ливаро, лейтенант моей гвардии, займите на хорах места, подобающие тем званиям, которые я вам присвоил». Каждый из названных дворян занял место, которое полагалось бы ему по этикету при подлинной церемонии помазания на царство. «Господа», — сказал герцог, обращаясь к остальным, — «пусть каждый из вас попросит у меня чего хочет, и я постараюсь, чтобы среди вас не было ни одного недовольного». Тем временем кардинал зашел за дарохранилище и надел на себя епископское облачение. Вскоре он появился, держа в руках сосуд с миром, который поставил на алтарь. Затем он сделал знак рукой мальчику-певчему, и тот принес книгу Евангелий и крест. Кардинал взял и то, и другое, возложил крест на книгу и протянул герцогу Анжуйскому, который положил на них руку. «Перед лицом Всевышнего, — сказал герцог, — я обещаю моему народу охранять и чтить нашу святую веру, как это подобает всехристианнейшему королю и старшему сыну церкви. Да будут мне в помощь Бог и его святые Евангелия. Аминь!» В один голос откликнулись присутствующие. «Аминь!» — повторило эхо, казалось, выходящее из самых глубин часовни. Герцог де Гис, как мы уже говорили, исполнявший обязанности коннетабля, поднялся на три ступени к алтарю и положил свой меч перед дарохранилищем. Кардинал благословил оружие. Затем кардинал извлек меч из ножен и, держа за клинок, протянул королю, который взял его за рукоятку. «Государь, — сказал кардинал, — примите сей меч, вручаемый вам, с благословения Господа, дабы с его помощью и силой Святого Духа вы могли противоборствовать всем вашим врагам, охранять и защищать Святую Церковь и вверенное вам государство. Возьмите меч сей, дабы его сталью вершить правосудие, оборонять вдов и сирот, пресекать беспорядки, дабы все добродетели покрыли вас славой, и вы заслуженно царствовали бы вкупе с тем, чьим образом вы являетесь на земле, с тем, кто царствует и ныне, и присно, и во веки веков вместе с Отцом и Духом Святым». Герцог Анжуйский опустил острие меча к земле и, посвятив меч Богу, вручил его герцогу Гизу. Маленький певчий принес подушечку и положил ее перед герцогом Анжуйским. Герцог преклонил колени. Тогда кардинал открыл небольшой позолоченный сосуд, кончиком золотой иглы взял на него несколько капель мира и размазал его на патене. Примечание. Патен — небольшое драгоценное блюдо, употребляющееся при священных действиях. Затем, держа патен в левой руке, он прочитал над герцогом две молитвы, после чего, смочив большой палец в мире, начертил на темени герцога крест и сказал: «Unguo te in regem de oleo sanctificato, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». «Помазаю тебя на царство освященным елеем во имя Отца и Сына и Святого Духа». Почти тотчас же маленький певчий платком с золотой вышивкой стер помазание. Тогда кардинал взял обеими руками корону и опустил ее к голове принца, но не возложил на голову. Герцог де Гиз, герцог Майенский приблизились к принцу и с двух сторон поддержали корону. И кардинал, держа корону одной левой рукой, правой благословил принца со словами: «Господь венчает тебя венцом славы и справедливости». Затем, возлагая корону на голову принца, он произнес: «Прими сей венец во имя Отца и Сына и Святого Духа». Герцог Анжуйский, бледный и дрожащий, почувствовал тяжесть короны на своей голове и невольно схватился за нее рукой. Колокольчик маленького певчего зазвенел снова, и все склонили головы. Но тотчас же свидетели этой церемонии выпрямились и, размахивая шпагами, закричали: «Да здравствует король Франциск III!» «Государь», — сказал кардинал герцогу Анжуйскому, — «отныне вы царствуете во Франции, ибо вы помазаны самим папой Григорием XIII, которого я представляю». «Пресвятое чрево», — сказал Шико, — «как жаль, что я не золотушный, я тут же мог бы получить исцеление». «Господа», — произнес герцог Анжуйский, гордо и величественно поднимаясь с колен, — «я никогда не забуду имена 30 дворян, которые первыми сочли меня достойным царствовать над ними. А теперь прощайте, господа, да хранит вас святая и могущественная десница Божья». Кардинал и герцог де Гиз склонились перед герцогом Анжуйским. Однако Шико из своего угла заметил, что пока герцог Майенский провожал новоявленного короля к выходу, остальные два лотаринских принца обменялись ироническими улыбками. «Вот как!» — удивился гасконец. «Что все это значит, и что это за игра, в которой все игроки плутуют?» В это время герцог Анжуйский дошел до ступеней лестницы, ведущей в склеп, и вскоре исчез во мраке подземелья. Один за другим за герцогом последовали все остальные, за исключением трех братьев, которые скрылись в ризнице, пока привратник тушил свечи на алтаре. Маленький певчий закрыл дверь склепа, и теперь часовня освещала только одна негасимая лампада, казавшаяся символом какой-то тайны, непонятной непосвященному.